Том отвернулся от окна. «Вряд ли, по-моему, вы ведете речь просто о том, чтобы поскакать в Шайнер и вручить рог. Кому там? Королю? А почему именно Шайнер? По всем легендам, рог связан с Иллианом». Ранд посмотрел на Лойла. Уши у Агир обвисли. «Шайнер, потому что я знаю, кому там его отдать. И за нами гонятся троллоки и друзья темного». «Ну, меня это не удивляет. Нисколько. Я могу оказаться старым дураком, но я всю жизнь был старым дураком». «Парень, вся слава твоя». «Том, нет». Повисла тишина, в которой скрипнула кровать. Это на ней неловко пошевелился Лойл. Наконец Ранд произнес: «Лойл, ты не против оставить нас с Томом наедине? Ненадолго. Пожалуйста». Лойл выглядел удивленным. Кисточки на ушах встали почти торчком, но кивнул и поднялся. «В общей зале играют в кости. Может, они возьмут меня в игру?» Когда дверь за Агир затворилась, Том с подозрением посмотрел на Ранда. Ранд заколебался. Ему нужно было знать кое-что, и это кое-что Тому наверняка известно. Когда-то казалось, что Менестрель знает на удивление о многом, но юноша не представлял себе, как спросить. «Том, — наконец сказал он, — существуют какие-нибудь книги, где есть кариатонский цикл?» Проще и легче произнести это название, чем вымолвить «пророчество о драконе». «В больших библиотеках имеются», — медленно проговорил Том, — «многочисленные переводы, и даже на древнем наречии, а где только нет». Ранд закинулся было, есть ли способ ему их отыскать, но Менестрель продолжил: «Древний язык обладал замечательной мелодичностью, но столь многие, даже из благородных, нетерпеливы и не любят его слушать в эти дни. Предполагается, что все благородные знают древние наречия, но многие учат лишь столько, чтобы произвести впечатление на людей, которые в нем не сведущи. Переводы не дают того же звучания, если только они не слагаются в возвышенном стиле, а такая переделка порой вносит в смысл куда более значительные изменения, чем большинство переводов. В цикле имеется одна стихотворная строфа. При переводе слово в слово размер не выдерживается, но в смысловом отношении ничего не теряется. Звучит она вот так: «Дважды и дважды он будет отмечен, дважды жить и дважды умереть, раз цаплей, дабы на путь направить, два цаплей, дабы верно назвать, раз дракон за память утраченную, два дракон за цену, что заплатить обязан». Том протянул руку и коснулся цапель, вышитых на высоком воротнике Ранда. Какое-то время Ранд только и мог что сидеть с раскрытым ртом и хлопать глазами, а когда сумел пошевелить языком, то голос был не твердым. «С мечом будет пять. Рукоять, ножны и клинок». Он повернул руку ладонью вниз, прижав ее к столешнице, пряча клеймо. Впервые с того времени, как мазь Селин залечил ожог, он дал о себе знать. Не больно, но Ранд теперь знал, что у него на ладони. — Да, верно. — Том кашлянул смехом. — Вот и другое вспомнилось. «Дважды день расцветет, когда его кровь прольется. Раз для горя, раз для рождения. Красна на черном кровь дракона пятнает скалу Шайлгул. В бездне рока освободит его кровь людей от тени». Ранд качал головой, не соглашаясь, но Том словно не замечал. Не понимаю, как день может заняться дважды, но, по правде сказать, в большинстве пророчеств смысла не больше. Тирская твердыня не падет, пока Каландором не завладеет возрожденный дракон. Но меч, которого нельзя коснуться, находится в сердце твердыни. Так каким образом он вначале им завладеет, а? Ладно, если возможно, то так и будет. Подозреваю, Айс с Эдой захотели бы подогнать события под пророчество. Чтоб по возможности ни сучка, ни задоринки, но вот погибнуть где-то в проклятых землях. Слишком высокая цена, чтобы их в этом поддержать. От Ранда потребовалось немало усилий, чтобы голос его был спокоен, но он справился. Ни для чего меня и Седой не используют. Ну, говорил же я тебе, в последний раз я видел Морейн в Шайнере. Она сказала, что я могу идти на все четыре стороны, и я ушел. — И с тобой сейчас нет Айс Седой? — Ни одной? — Нет. Том провел костяшками пальцев по вислым белым усам. Он выглядел удовлетворенным, но в то же время и озадаченным. Тогда к чему вопросы о пророчествах? — Зачем понадобилось Агир выпроваживать? — Я не хотел его тревожить. Он и без того нервничает из-за рога. Вот я о чем хотел спросить. Упоминается ли рог в пророчествах? Ранд по-прежнему не мог заставить себя выложить все до конца. Все эти лжедраконы, теперь вот и рог нашелся. Всяк считает, что рог Валер призовет мертвых героев, ну, якобы сразиться с темным в последней битве, и будто бы, ну, будто бы возрожденный дракон будет сражаться с темным в последней битве. По-моему, вполне естественно об этом спрашивать. Наверное, ты прав. Немногие знают, что возрожденный дракон будет сражаться в последней битве, а если и знают, то считают, будто он станет сражаться заодно с темным. Чтобы выяснить это, нужно читать пророчества, а читают их немногие. А что ты имел в виду, говоря про рог? Будто бы. С тех пор, как мы расстались, Том, я кое-что узнал. Они явятся к тому, кто протрубит в рог, кем бы он ни был, даже другом темного. Кустистые белые брови Тома взлетели вверх. А вот этого я не знал. Ты впрямь кое-что узнал. Это не значит, что я позволю Белой Башне использовать меня как лже-дракона. Не хочу иметь ничего общего ни с Айс Седой, ни с лже-драконом, ни с силой, ни... Ранд прикусил язык. С ума сошел? Чуть все не растрепал, вот дурень. Какое-то время, парень, я считал, что именно ты нужен, Морейн. Мне даже представлялось, что я знаю, почему. Ну, знаешь, ведь ни один мужчина не выбирает, направлять ли ему силу. Просто с ним такое случается. Это как болезнь. Нельзя винить человека за то, что он захворал, даже если болезнь может убить и тебя заодно. Твой племянник мог направлять, да? Ты говорил мне, что именно поэтому нам помогаешь, потому что у твоего племянника были неприятности с Белой Башней, а никого не нашлось, чтобы ему помочь. Есть только одна неприятность, которая может быть у мужчины с Айс Седой. Том, кусая губы, разглядывал столешницу. Наверное, нет никакого толку отрицать очевидное. Понимаешь... Это не тема для разговора с человеком, у которого родственник мог направлять. Эх, красные Айя не дали Овейну ни малейшего шанса. Они укротили его, и потом он умер. Он просто расхотел жить. Том, опечаленный, тяжело вздохнул. Ранда пробила дрожь. — Почему Моррейн со мной этого не сделала? — Шанса, Том. Ты хочешь сказать, был какой-то способ, он мог с этим справиться и не сойти с ума, не умереть из-за этого? Оуэн сдерживался почти 3 года. Он никому плохого не сделал, не использовал силу, если только в конец не припирало. Да, и только тогда, чтобы помочь своей деревне, он... Том вскинул руки. Полагаю, выбора не было. Люди там, где он жил, говорили мне, что в последний год он вел себя странно. Об этом они не очень-то распространялись, а когда прознали, что я прихожусь Оуэну дядей, они едва не побили меня камнями. Наверное, он и в самом деле сходил с ума, но он моей крови парень. За то, что они сделали с ним, я не могу полюбить Айс Седай, даже если им и пришлось на такое пойти. Раз Моррейн тебя отпустила, значит, ты тут ни при чем. Ранд помолчал. Дурак! Разумеется, нет никакого способа это преодолеть. Ты сойдешь с ума и умрешь, что бы ты ни делал. Но Балзаман сказал «нет». Ранд покраснел под испытующим взором Тома. То есть, с этим у меня ничего общего нет, но, Том, Роквалер по-прежнему у меня. Подумай о нем, Том, Роквалер. Другой менестрель о нем сказание сложить-то сложит, но ты-то сможешь сказать, что держал его в своих руках. Он сообразил, что говорит словами Селин, но где она сейчас, ему оставалось лишь гадать. Том, больше всего я бы хотел, чтобы ты был рядом. Том хмурился, будто в раздумье, но потом, в конце концов, твердо покачал головой. «Парень, ты мне нравишься, но не хуже меня знаешь. Раньше я помогал потому, что в дело были замешаны Айс Седай. Сиган не отломит от моего куска больше, чем я ожидаю. А если прибавить сюда королевский дар, то по деревням я никогда не заработаю больше. К моему великому удивлению, Дэна, кажется, любит меня, и, что не менее удивительно, это взаимно. Ну, и зачем мне менять такую жизнь нагоняющихся за мной троллоков и друзей темного? Роквалер! О, да, признаю, искушение велико, но... Нет. Нет, в такое я снова влезать не стану. Том наклонился, взял один из деревянных футляров с инструментами, длинный и узкий. Он открыл его, внутри лежала флейта, изготовленная незамысловато, но оправленная в серебро. Менестрель закрыл футляр и толкнул через стол к Ранду. Может, парень пригодится тебе опять, если когда-нибудь придется зарабатывать на ужин. — Может, пригодится, — сказал Ранд. — Но если захочешь поговорить, то, пожалуйста, я буду... — Менестрель замотал головой. — Парень, самое лучшее порвать сразу и навсегда. Если ты все время будешь оказываться рядом, даже если не станешь упоминать о нем... Я не смогу выкинуть рок из головы, и я не хочу впутаться в это дело, не хочу. После ухода Ранда Том швырнул плащ на кровать и сел, опершись локтями о стол. Роквалер! Как этот фермерский мальчик нашел? Он оборвал эти мысли. Стоит подольше подумать о Роге. И потом глядь, а ты уже сбежал с Рандом, чтобы отнести рок в Шайнар. Да, а из этого получилась бы великолепная история. Доставить Роквалер в пограничные земли, а по пятам преследуют троллоки и приспешники темного. Угрюмо Том напомнил себе о Дэне. Даже если бы она и не любила его, но такой талант, как у нее, встречается не каждый день, а она любит. Даже если самому Тому и не представить себе, почему она его любит. «Вы старый дурак», — пробормотал он. «Вот-вот, именно старый дурак», — сказала от двери Зера. Том вздрогнул. Он так углубился в свои думы, что не услышал, как открылась дверь. Он знал Зеру не год и не два, бывал здесь в своих скитаниях, и она всегда, как другу, говорила ему откровенно обо всем, что думает. Старый дурак, который вновь ввязался в игру домов. Но если меня не подводит слух, у этого юного лорда андорский выговор. И уж нечего сомневаться, он не кайренец. Дайс Деймар. Вещь опасная, и без того, чтобы позволять чужеземному лорду впутывать себя в его интриги. Том моргнул, затем припомнил, как выглядел Ранд. А, та куртка. В самый раз для лорда нарядная и превосходно сшитая. Да, он стареет. Проглядеть то, что бросается в глаза. Удрученно он понял, что решает, говорить ли Зере правду, или пускай она думает, что думает. Ведь все наводит на мысли о великой игре и о том, что я начал в нее играть. Зере, этот парень, пастух, он из Двуречья. Ага, а я королева Гэлдена. Говорю тебе, за последние несколько лет в Кайрене игра стала гораздо опаснее. Дело до убийств дошло. Не остережешься, так и тебе глотку перережут. А я тебе говорю, я больше не в великой игре. С нею покончено, все в прошлом, вот почти уже 20 лет. Так, значит, не похоже, что она ему поверила. Ну, пусть так. Не будем о юном лорде чужеземце, но сам-то ты начал выступать в поместьях лордов. Так они хорошо платят. И они впутают тебя в свои козни, как только придумают, как это сделать. Они смотрят на человека и прикидывают, как его использовать. Для них это так же естественно, как дышать. А юный лорд тебе не поможет. Они сожрут его живьем и даже без соли. Том отказался от безуспешных попыток переубедить хозяйку. «Зера, ты поднялась сюда только чтобы сказать мне это?» «Да, так. Забудь про великую игру, Том, женись на Дэнни. Она согласится выйти за тебя, что с ее стороны большая глупость, ты такой худющий и беловолосый. Женись на ней и позабудь про того юного лорда и Дайс Деймар». «Спасибо за совет», — с холодком сказал Том. «Жениться на ней, обременить ее стариком-мужем, ей никогда не стать бардом, если мое прошлое будет камнем висеть у нее на шее. Если не возражаешь, Зера, я хочу немного побыть один. Сегодня вечером я выступаю для леди Арлин и ее гостей, мне нужно подготовиться». Зера фыркнула на Тома и мотнула головой, грохнула закрывшаяся за ней дверь. Том побарабанил пальцами по столу. В куртке или без куртки Ранд, тем не менее, был просто пастухом. Если он был кем-то большим, если он был тем, кого в нем когда-то заподозрил Том, мужчиной, способным направлять, ни Морейн, ни какая другая Айс Седой не отпустили бы его во свояси неукрощенным. Рок или не рок, паренек всего-навсего пастух. «Он тут ни при чем», — громко сказал Том. «И я тоже».